иногда ножом, но в аналах уголовной полиции нет даже намека хотя бы на единое преступление в этой среде, когда вину вменялось бы удушение. И еще одно. Они бросают свою жертву на месте преступления, и тем более не зарегистрирован ни один случай, когда убийца хранил бы у себя труп в течение нескольких дней, а потом подбросил его на улицу. Итак, комиссар был буквально загипнотизирован последним вечером в жизни Буле, его телефонными звонками, его ожиданием у двери Лотоса, рядом с одетым в ливрею Микеем. Всем, вплоть до той самой минуты, когда Буле непринужденной походкой пошел вниз по улице Пегаль. Все построение Мегре держалось на этом. И еще на истории с полумиллионом франков, взятым из банка 22 мая. Это построение предполагало, что не произошло никакой любовной драмы в маленькой Италии на улице Виктор Массе, что три женщины живут там в мире и согласии. Именно так, как это кажется с первого взгляда. Что у Эмиля Буле не было любовницы. И, наконец, что Антонио — честный человек. Окажись одна из этих гипотез, вернее, не гипотез даже, а фактов, в которых он был убежден, неверной, и все его построение рухнет. Не потому ли у него был такой недовольный вид, и он продолжал заниматься этим делом с некоторым отвращением? День был жаркий, солнце палило через окно, хотя комиссар опустил штору. Он и Люка сняли пиджаки, закрыли дверь и занялись работой, которая, возможно, заставила бы судебного следователя только пожать плечами. Правда, следователь, которому поручили вести дело, не тревожил их, да и пресса не уделяла больше этому внимания. «Адвокат не убивает своих клиентов». Эта фраза уже становилась ритурнелью. Он никак не мог освободиться от нее, словно от навязчивой песенки, которую слишком часто передают по радио. Адвокат. Однако сегодня утром, после похорон, он снова отправился к метру Жан-Шарлю Гаяру, но вел себя там, насколько мог, благоразумно. Выйдя из церкви, он как бы случайно проводил адвоката до улицы Ля-Брюэр. Задал ему несколько вопросов, старался не проявлять настойчивости. Адвокат не убивает. Это было такое же уверенное, такое же обоснованное утверждение, как и то, из которого он исходил. В преступном мире не душат. Только ведь известного адвоката не вызовешь на набережную Орфевр и не подвергнешь его многочасовому допросу, не рискуя обрушить на себя гнев всей коллегии адвокатов, если не всего юридического аппарата. Есть профессии, где особенно чувствуется кастовость. Он, Мегре, заметил это, когда говорил по телефону со своим другом Шабаноном и особенно во время визита к метру Рамюэлю. Адвокат не убивает своих клиентов. Итак, именно клиентами Жак-Шарля Гаяра занимались двое мужчин в позолоченном солнцем кабинете Мегре. Люка вернулся и сюда со списком, составить который ему помог один из секретарей канцелярии. В голове Люка тоже начала зарождаться одна мысль. Пока еще смутная, ему никак не удавалось уловить ее суть. «Секретарь суда сказал мне одну любопытную вещь». «Какую?» Сначала, когда я назвал имя Жан-Шарля Гаяра, он как-то странно усмехнулся. Потом я попросил у него список дел, которые вел этот адвокат за последние 2 года, и взгляд его стал еще более язвительным. «О, вы найдете их немного», — сказал он мне. «У него мало клиентов?» — спросил я. «Как раз напротив», — ответил тот. «Насколько я слышал, у Гаяра огромная практика. И, говорят, он зарабатывает больше, чем некоторые метры из коллегии адвокатов, которые защищают в суде каждую неделю. Меня это заинтриговало. Я пытался заставить его разговориться». Но секретарь все остальное время листал свои досье и молчал. Иногда бормотал, читая фамилию и дату на листке. «Оправдательный приговор». Оправдательные приговоры следовали один за другим. чередуясь с обвинительными условными или определяющими незначительные наказания. Наконец я пошел на провокацию. «Он, должно быть, очень влиятельный адвокат», — сказал я. Тогда секретарь взглянул на меня, так, словно в душе смеялся надо мной, и только потом удостоил ответом. «Он, как никто, умеет выбирать себе дела». Именно эта фраза заинтриговала Люка, и за нее ухватился Мегре. Наверняка не только для обвиняемого, но и для его защитника, куда приятнее выигрывать процесс, чем проигрывать его. С каждым процессом популярность адвоката возрастает, увеличивается его клиентура. Выбрать дело. А пока двое мужчин придирчиво вчитывались в список, который принес Люка. Они принялись за первую подборку. На листе бумаги инспектор записал дела, проходившие как гражданские. Поскольку и Мегре, и Люка были не очень-то сведущие в этой области, они решили пока ими не заниматься. Дела иного характера, в общем, были весьма немногочисленны. Десятка три за 2 года. Именно это позволило Жан-Шарлю Гояру утверждать: «Я защищаю редко». Люка одну за другой читал фамилии. Ипполит Эсье. Подлог и использование подлога. Оправдан 1 сентября. Оба копались в памяти. Если ничего не вспоминали, Мегре открывал дверь в комнату инспекторов. «Тесье! Подлог и использование подлога. Вам это о чем-нибудь говорит? Не тот ли это бывший управляющий казино где-то в Британии, который пытался открыть подпольный горный дом в Париже?» Шли дальше. «Жюльен Вандер. Ограбление. Оправдан». Этого Мегре помнил. Скромный человек, с виду печальный, мелкий чиновник, специализировавшийся на краже транзисторов. Его ни разу не поймали с поличным, и никаких формальных доказательств против него не было. Тогда, помнится, комиссар посоветовал судье не привлекать его к ответственности, а подождать, когда он попадется на месте преступления. «Запиши его в 3-й список». А в это время толстяк Торренс коротал время в тени бистро напротив дома адвоката. И в нескольких метрах от него, у тротуара, неподалеку от голубого американского лимузина, стояла наготове полицейская машина без опознавательных знаков. Если Торренсу было поручено провести весь день за круглым столиком на одной ножке, чтобы следить за дверью напротив, то сколько же кружек пива ему предстояло выпить? «Урбен Потье. Хранение краденого. Год тюрьмы условно». Этим делом несколько месяцев назад занимался Люка, и Урбена Потье, тучного, с пучками черных волос в ноздрях, еще более неухоженного, чем счетовод месье Резон, много раз вызывали на набережную Орфевр. Он был старьевщиком и держал лавку на бульваре Шапель. Что только там не покупалось и не продавалось. Старые керосиновые лампы и тут же холодильники, и чуть ли не до дыр изношенное платье. Он говорил: «Я честный коммерсант, скромный, но честный. Когда этот тип пришел ко мне со свинцовыми трубами, я не знал, что они краденые». Каждая фамилия вызывала у Мегре раздумье. Десяток раз открывалась дверь в комнату инспекторов. «Запиши». «Гастон Моран, кража машин». «А, рыжий юнец». «Это у меня не записано». «Да-да, прошлой весной». «Да, в апреле». «Речь идет о банде, которая перекрашивала машины и отправляла их в провинцию перекупщикам». «Позови Дюпё». Инспектор Дюпё, занимавшийся этим делом, к счастью, находился в соседней комнате. «Это тот рыжий юнец, что преподнес нам историю о своей старой больной матери?» «Да, патрон. У него и впрямь была старая больная мать. А ему тогда исполнилось всего 19 лет. В банде он играл самую незначительную роль. Просто стоял на стреме, пока Жюстен де Люфу угонял машины. 2 дела о сутенерстве, еще ограбление. Ни одного громкого процесса. Ни одного, которое заняло бы первые полосы газет. Зато все клиенты адвоката в той или иной степени были при деле». «Продолжай», — вздохнул Мегре. Все? Вы же сказали мне, дальше, чем за два последних года, не копать. Ни единой зацепки, ради чего стоило заниматься изучением деятельности какого-то адвоката, который живет в особняке, хотя особняк — это самое заурядное строение. Разумеется, нужно обратить внимание на дела, которые не дошли до суда. Их, пожалуй, больше всего. Имелась у Гояра еще одна категория клиентов, те, для кого он, как для Буле, составлял декларации о доходах. Мегре страдал, было жарко. Его мучила жажда. Ему казалось, что он запутался, и он пытался начать все сначала. «Соедини меня с налоговым инспектором 9-го округа. Пустяшная затея, но в их положении нельзя пренебрегать ничем. Кто у телефона?» «А, месье Жюльбен, хорошо. Соедините меня с ним». «От комиссара Мегре из уголовной полиции?» «Да. Алло?» «Нет, комиссар хочет поговорить лично с месье Жюбеленом». Инспектор Жюбелен, по всей вероятности, был или человеком слишком занятым, или очень кичился своими высокими обязанностями, потому что прошло почти 5 минут, пока он соблаговолил отозваться. «Алло?» «Я передаю трубку комиссару». Мегре, вздохнув, взял ее. «Я сожалею, что мне приходится вас беспокоить, месье Жюбелен. Мне хотелось бы спросить вас кое о чем». «Что вы сказали?» «Да, это имеет косвенное отношение к Эмилю Буле. Вы уже прочли газеты?» «Я понимаю». «Нет, меня интересуют не его декларации. Этим можно будет заняться позже. И я обещаю вам, что пойду официальным путем». «Да, безусловно. Я понимаю вашу щепетильность. Мой вопрос несколько иного характера. У Буле были с вами какие-либо трения? Ну, я хочу сказать, приходилось ли вам, к примеру, угрожать ему привлечением к ответственности?» «Нет. Именно так я и думал». «Декларация в безукоризненном порядке». «Конечно, конечно». «Да». Голос месье Жюбелена так сильно вибрировал в трубке, что Люка слышал почти все, что он говорил. «В общем, он имел хорошего советчика. Адвоката я знаю. Жан-Шарль Гояр, вот о нем-то я и хочу поговорить. Мне кажется, он занимается многими из ваших налогоплательщиков». «Что вы сказали?» «А, слишком многими». Мегре подмигнул Люка и вооружился терпением, потому что инспектор Жюбелен вдруг стал словоохотлив. «Да-да, очень ловкий. Наверняка, да». «А, как?» «Декларации неуязвимы. А, вы пытались, безрезультатно, да-да, понимаю». «Позвольте задать еще один вопрос. Какой социальной прослойки принадлежат в основном клиенты Гояра?» «Всех понемногу?» «Понимаю. Да-да». «Многие из его же квартала. Владельцы отелей, ресторанов, кабаре. Вне всякого сомнения, это трудно». Разговор продлился еще около 10 минут, но комиссар слушал уже вполуха, потому что его собеседник, такой сдержанный поначалу, рассказывал теперь, приводя убедительные факты, о своей борьбе с теми, кто мошенничает при уплате налогов. «Фух!» — вздохнул он, положив трубку. «Ты слышал?» «Не все». «Как я и предполагал, декларации Эмиля Буле были безукоризненны. Месье Жюбелен с грустью повторил это слово, я не знаю, сколько раз. Много лет он пытался уличить его. Еще в прошлом году тщательнейшим образом проверил все его счета и не нашел ни единой зацепки». «А у других?» «Вот именно. Так у всех клиентов Жан-Шарля Гояра». Мегре задумчиво смотрел на список, составленный Люка. Он вспомнил слова секретаря суда. «Он умеет выбирать себе дела». И так и в этой области адвокат тоже умел выбирать себе клиентов. Хозяева гостиниц на Мур-Мартре, кто сдает комнаты не только на ночь, но и на час, владельцы баров, вроде Джокки Чисто, владельцы кабаре или скаковых лошадей. Верно только, что сказал по телефону месье Жюбилен. С этой братьей попробуй-ка докажи, каковы их доходы и каковы накладные расходы. Стоя у окна, Мегре еще раз пробежал глазами список. Нужно выбрать, и от этого выбора, возможно, будет зависеть дальнейшее расследование. Позови мне Дюпё. Инспектор Дюпё снова вошел в кабинет. Ты знаешь, что осталось с Гастоном Мораном, о котором мы сейчас говорили? Месяц или два назад я видел его у бензоколонки в одном из гаражей. Совсем случайно. Отвозил жену с детишками в деревню и думал, где бы заправить машину. Позвонишь хозяину гаража и узнаешь, работает ли он еще у него. Пусть тот ничего не говорит ему. Я не хочу, чтобы парень струхнул и улизнул бы от нас. Если с Мораном ничего не получится, он выберет из списка другого, затем следующего. И так до тех пор, пока не найдет то, что ищет. А он и сам еще не знал, что ищет. Во всех делах, которые вел адвокат, имелась одна довольно характерная деталь, как бы общая отправная точка, которую Мегре затруднился бы определить. Адвокат не убивает своих клиентов. «Я еще нужен вам, патрон?» «Да, останься». Он говорил, словно бы самому себе, не досадуя, однако, что у него есть слушатель. В сущности, у них всех есть веские основания быть ему благодарными. Или же они предстают перед судом, и суд их оправдывает. Или же налоговый инспектор вынужден смириться с их декларациями. «Не знаю, улавливаешь ли ты, что я хочу сказать». У любого адвоката, как правило, неизбежно бывают клиенты, которые недовольны им. И если он проигрывает дело, если его подзащитный сурово наказан. Я понимаю, патрон. Так вот, это ведь нелегко выбрать. Вернулся Дюпю. Он по-прежнему работает в том же гараже. И сейчас он там. Возьми во дворе машину и как можно скорее привези его ко мне. И не пугай слишком. Скажи просто, надо кое-что уточнить. Но тем более нельзя допустить, чтобы он был чересчур спокоен. Половина пятого. Жара не только не спала, а скорее усилилась. Никакого движения воздуха. Рубашка Мегре начала прилипать к телу. А не сходить ли нам пропустить по кружке? Маленькая передышка в пивной в ожидании Гастона Морана. Но в тот момент, когда они уже выходили из кабинета, раздался телефонный звонок. Комиссар колебался, стоит ли возвращаться назад. Но для очистки совести снял трубку. «Это вы, патрон?» — говорит Торренс. «Я узнал твой голос. Ну и что?» «Я звоню с авеню Гранд-Арме». «Что ты там делаешь?» 20 минут назад Гояр вышел из дома и сел в машину. Мне повезло. На углу улицы Бланш был затор, и я успел вскочить в свою и нагнать его. Он не заметил, что его преследуют? Наверняка нет. Вы сейчас поймете, почему я в этом убежден. Он сразу же, кратчайшим путем, направился к площади Этуаль. Движение было сильное, и ехали медленно, а на авеню Гранд-Арме вообще еле тащились. Так мы миновали один за другим несколько гаражей. Казалось, Гояр колеблется. Наконец он свернул гараж «Модерн», что около Порт-Майо. Ну, я подождал возле, а как только увидел, что он вышел и пешком направился к Булонскому лесу, ринулся туда. Вот уже поистине крохотный, непредвиденный фактик, который, кажется, отнимает у Мегре свободу действовать. Или, точнее, заставит его на какое-то время действовать не так, как он наметил. Мегре слушал Торренса. Лицо его все более и более серьезнело. И не похоже было, что он еще думает о кружке пива, которую сам себе пообещал. Это громадное заведение, с автоматической линией для мойки автомобилей. Мне пришлось показать старшему мастеру свой жетон. Жан-Шарль Гояр — непостоянный клиент. Там не припомнят, чтобы он появлялся у них в гараже раньше. Он спросил, не могут ли они вымыть его машину максимум за час. В половине шестого ему надо ехать. Они уже начали работу? Собирались. Но я попросил подождать. Нужно было немедленно принимать решение. Что же мне делать? Жди там и не давай никому дотронуться до машины. Я пошлю к тебе кого-нибудь, кто пригонит ее сюда. Не бойся. Будут официальные документы. А когда вернется Гояр? С тобой останется инспектор. Пока еще не знаю, кто. Я предпочитаю, чтобы вы были вдвоем. С Гояром держись предельно вежливо, но все же устрой так, чтобы он приехал с тобой сюда. Мегре подумал о юном похитителе автомобилей, которого он ждал. Не веди его сразу в мой кабинет, заставь подождать. Возможно, что он будет возмущаться. Не поддавайся. И главное, не разрешай ему звонить по телефону. Торренс без энтузиазма вздохнул. Хорошо, патрон. Но управляйтесь побыстрее. Меня удивит, если он в такую жару долго прогуляет в Булонском лесу. Мегре колебался. Идти ли ему срочно к судебному следователю, чтобы снять с себя ответственность? Но он был почти убежден, что магистрат помешает ему действовать так, как подсказывает интуиция. В соседней комнате он один за другим оглядел всех инспекторов. «Ваше!» «Да, патрон?» «Ты когда-нибудь водил американскую машину?» «Да, приходилось». «Гони в гараж Модерн, что на авеню Гранд-Арме. Это совсем внизу, около Порт-Майо. Там найдешь Торренса. Он покажет тебе голубую машину. Приведи ее к нам во двор и старайся как можно меньше дотрагиваться до нее». «Понятно. А ты, Жанен, поедешь с ним, но останешься в гараже с Торренсом. Он знает, что делать». Мегре взглянул на свои часы. С тех пор, как Дюпю ушел на авеню Итали, прошло всего 15 минут. Он повернулся к Люка. «Пойдем. При условии, если все сделать быстро, они все же имели право выпить по кружке пива». Глава 8. Прежде чем приказать ввести механика, Мегре расспросил Дюпё, как все прошло. Сначала он очень удивился и спросил меня, не работаю ли я с вами. Он показался мне более заинтригованным, чем обеспокоенным. Дважды задал мне один и тот же вопрос. «Вы уверены, что именно комиссар Мегре хочет меня видеть?» Потом он пошел вымыть руки и снять замасленную спецовку. По дороге спросил меня, «Имеют право вернуться к делу, приговор по которому уже вынесен». «И как ты ответил?» «Ответил, что не знаю, но, думаю, нет». Всю дорогу он выглядел растерянным. «Приведи его и оставь нас». Когда Морана вели в кабинет Мегре, парень был поражен, заметив, что прославленный комиссар волнуется больше, чем он сам. Мегре смотрел на него, как он идет по комнате, нескладный юноша с склоченными рыжими волосами, голубыми фарфоровыми глазами и веснушками вокруг носа. «Ха! Раньше...» — начал он, словно кидаясь в атаку. «Вы довольствовались тем, что заставляли допрашивать меня ваших инспекторов». В нем чувствовалась какая-то хитрость и наивность одновременно. «Так вот я сразу вам скажу, что ничего не натворил». У него не было страха. Несомненно, то, что он находился здесь один на один с таким знаменитым человеком, производило на него впечатление, но страха у него не было. «Ты слишком уверен в себе, парень». «А почему бы мне не быть уверенным? Разве суд не признал мою невиновность? Ну, скажем, почти невиновность. И вел о себе покладисто. Уж вы-то знаете, это лучше, чем кто-либо». «Ты хочешь сказать, что выдал своих сообщников? Они злоупотребляли моей наивностью». Адвокат